Религия в Грузии. Грузия — страна с богатой духовной и религиозной историей, которая играет ключевую роль в формировании ее культуры, традиций и национальной идентичности. Религия здесь является неотъемлемой частью повседневной жизни, а большинство жителей относятся к своей вере с глубоким уважением. Находя в ней духовную опору и источник вдохновения. Основная религия — православное христианство. Мое первое знакомство с Грузией стало началом пути к пониманию ее души, живой, сильной и полной веры. Я хотела не просто увидеть ее храмы и услышать легенды, а понять, как эта земля сохранила духовность в сердцах людей. Одним из самых удивительных открытий стало то, что Грузия — одна из первых стран, принявших христианство. Произошло это еще в IV веке. Этот факт вызвал во мне желание узнать, как вера повлияла на характер и судьбу этой страны. Иверия. Апостольский жребий Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, Иверия была определена как удел Пресвятой Богородицы. Примечание. Древнее название Грузии. Дева Мария благословила апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита, передала им свой нерукотворный образ и повелела нести Евангелие в эти земли. Этот духовный покров наделил Грузию особой миссией и стойкостью в испытаниях. Грузия под покровом Царицы Небесной. Ангелом-хранителем страны считается сама Пресвятая Богородица. Этот божественный покров — великая милость, но в земной жизни он также означает призыв к подвигу и жертвенности. Жизнь Пресвятой Богородицы была молчаливым служением, полным страдания, став духовной Голгофой. Исторический путь грузинской церкви также оказался мученическим. На протяжении веков продолжалась борьба за сохранение православия в окружении языческого и мусульманского мира. История Грузии — это древний свиток, строки которого написаны кровью мучеников и слезами святых. Каждая его страница хранит воспоминания о сражениях за духовность и надежде на милость небес. Порой Грузия напоминала утес, противостоящий неукротимым волнам чужих верований. Ветер истории срывал с его поверхности камни, но не мог разрушить основу — веру, укорененную в самой глубине этой земли. Однако милость Пресвятой Богородицы не оставила эту страну. Ее светозарный амафор, словно невидимый щит, веками защищал Грузию от мрака и забвения, сохраняя ее веру живой и непоколебимой. Примечание. Другое название покрова или наплечной накидки. И когда я слушала рассказы о мученическом пути этой земли, то невольно задавалась вопросом, что помогало грузинам не потерять веру, когда враги сжигали храмы и запрещали молиться? Ответ — пришел сам собой. Достаточно было увидеть светящиеся лица людей, которые заходили в храм, чтобы поставить свечу за своих близких. Их сила в любви к Богу и уверенности, что над страной всегда простирается светлый амафор Богородицы. Сохранение веры в испытаниях. История знает немало великих империй — гуннов, хазар, монголов, которые со временем исчезли, оставив лишь тени на старинных камнях и тусклые надписи в анналах прошлого. Их голоса затихли в веках, а память о них рассыпалась в пыли забвения. Но Грузия устояла. Сквозь века бури разрушений она пронесла имя Христа, словно факел в ночи, а православная вера стала ее неугасимой душой. Эта стойкость перед лицом тяжелых потрясений сделала Грузию уникальным примером народа, который смог сохранить не только свою религию, но и само сердце своей культуры. Одним из символов этой стойкости стал святой Рожден, первый христианский мученик Грузии. Его подвиг навсегда вписан в духовное наследие страны. Святой Рожден жил в V веке и был персидским дворянином, принявшим христианство и поступившим на службу при дворе великого царя Вахтанга Гаргасали. В то время страна уже приняла христианство, но находилась под постоянным давлением зороастрийской Персии, пытавшейся вернуть ее к своим верованиям. Когда персидский шах потребовал от Рождена отречься от Христа, тот ответил твердым отказом. За свою веру он подвергся жестоким пыткам и, несмотря на невыносимую боль, не отступил от своих убеждений. Его распяли и пронзили отравленными стрелами. Подвиг святого Рождена стал примером личного мужества и символом непоколебимости духа. Он укрепил веру в сердца грузин, показав, что преданность Христу способна преодолеть самые страшные испытания. В образе Рождена народ увидел того, кто поставил любовь к Богу выше собственной жизни, оставив после себя светлый путь веры, которым следует и по сей день. Так, сквозь века и испытания, Грузия сохранила свою веру, и в каждой молитве, звучащей под сводами древних храмов, до сих пор слышится эхо тех, кто пронес ее через огонь и меч. Святая Сидония и Великая Святыня Грузинской Церкви. Хитон Господень. Первой святой Грузинской Православной Церкви стала Блаженная Сидония, девушка из Мцхеты, чья вера озарила ее жизнь светом любви ко Христу. Хотя она никогда не видела его, сердце Сидонии услышало Евангелие и приняло Спасителя как истинного Мессию. В год распятия ее брат, раввин Элиос, отправился в Иерусалим. Перед отъездом Сидония попросила привезти ей что-нибудь, что принадлежало Христу, как благословение, которое она хотела сохранить в своем доме. Элиос исполнил просьбу сестры. Стоя у подножья Голгофы, в час казни Иисуса, он выкупил у римского воина хитон Господень. Вернувшись в Мцхету, Элиос привез эту бесценную святыню. У городских ворот его встретила Сидония. Услышав рассказы брата и увидев хитон, она прижала его к сердцу. В ту же минуту ее душа, объятая скорбью и благодатью, покинула земной мир. Когда царь Адырки попытался забрать хитон, чтобы облечься в него, никто не смог разжать рук умершей Сидонии. Тогда было решено похоронить девушку вместе с реликвией в царском саду. На ее могиле вырос кедр, корни которого оплели захоронение словно печать, охраняющая святыню. К этому дереву приходили дикие звери и слетались птицы, чтобы исцелиться. Прошли годы, и точное место погребения забылось, но кедр продолжал стоять в саду, как напоминание о чуде, которое навсегда связало судьбу Грузии с хитоном Господним. Хитон Господень, как величайшая святыня грузинской церкви. Хитон Господень — одна из главных святынь грузинской православной церкви. Его духовное значение можно сравнить с родником, питающим корни растений. Согласно преданию, этот хитон был соткан руками Пресвятой Богородицы и обогрён кровью Спасителя во время его крестного пути от Гефсимании до Голгофы. Благодаря присутствию этой святыни, древняя Мцхета получила название Второго Иерусалима. Храм Светицхавели, где хранится хитон Господень, стал центром духовной жизни и одним из важнейших мест паломничества. Внутри храма возведена часовня, напоминающая Кувуклию, ту самую, которую император Константин построил над гробом Господним в Иерусалиме. Святая Нина, просветительница Иверии. В час, когда Иверии предстояло обрести свет Христового учения, Пресвятая Богородица избрала святую Нину, благословив ее на великий апостольский подвиг. Дочь благородной семьи из Каппадокии, родственница святого Георгия Победоносца, она с честью приняла этот духовный крест. Как святой Георгий сокрушил дракона, так и святая Нина, вооруженная крестом из виноградной лозы, обвитым ее волосами, сокрушила язычество и принесла свет Христовой веры в Картли и Кахетию. Этот крест стал символом грузинской церкви. Крест святой Нины. В Сионском кафедральном соборе Тбилиси и по сей день хранится крест святой Нины. Не просто артефакт, а живая связь с ее подвигом. Его ветви, со временем склонившиеся подобно крыльям птицы, символизируют многовековую борьбу грузинского народа за свою веру. Этот крест олицетворяет силу духа, которая помогла Грузии выстоять в тяжелые времена, сохранив свою духовную основу и христианское наследие. Царь Мириан и принятие христианства в Грузии. С каждым годом все больше людей из разных уголков Картли обращалось в христианство. Перед царем Мирианом, правившим в то время, встал мучительный выбор. Остаться приверженцем языческих верований и союзником Ирана или пойти по пути Византии, приняв новую веру. Хотя Мириан знал о чудесах святой Нины и в глубине души тяготел христианству, он оставался под влиянием языческого мира с его древними ритуалами и суевериями. Обращение в новую веру грозило разрывом отношений с Ираном и могло обернуться кровавой местью. Колебания царя толкали его на крайние меры. Он даже задумывался о казни святой Нины и искоренении христианства в стране. Чтобы разобраться в своих мыслях, Мириан отправился на охоту в горы. Среди шумящих ветров и каменистых склонов он искал ответы на вопросы, которые терзали его душу. Началась страшная буря, и царь обратился за помощью к языческим богам. Те ответили молчанием. Тогда Мириан вспомнил о Нине и ее рассказах о новом боге и обратился к нему со своей молитвой. В то же мгновение ураган начал утихать. Озарившее лес солнце стало свидетелем окончательного обращения Мириана в христианство. Распространение христианства в Грузии. После своего обращения царь Мириан посвятил жизнь распространению христианства и строительству храмов. По преданию, он совершил паломничество в Палестину и встретился с императором Константином Великим. Во время этой встречи Константин подарил Мириану участок земли в Иерусалиме, место, где росло древо креста Господня. Позже на этом участке возвели Иверский крестовый монастырь, где монахи впервые перевели на грузинский язык книги Ветхого и Нового Завета. Дар императора Константина. В 326 году Константин Великий, прозванный равным апостолом, послал в дар Грузии святыни. Часть древа животворящего креста, один из гвоздей, которым было прибито тело Спасителя, мощи святых, благослужебные книги и утварь. Вместе с дарами в страну прибыли послы императора и епископ Иоанн, чтобы поддержать укрепление новой веры. Крещение Грузии. Крещение Грузии стало важнейшей вехой в ее истории. В прозрачных водах реки Арагви, словно в серебряной купели, приняли крещение сначала сам царь Мириан и его семья, а затем придворные вельможи, а после — весь народ. В этот день потоки Арагви словно смыли с земли Иверии следы древних культов и открыли новую страницу ее духовной жизни. Грузия преобразилась. Она стала подобна невесте, облаченной в белоснежные одежды, символ чистоты и духовного обновления. Этот момент ознаменовал окончательное вступление страны в христианский мир и положил начало эпохе ее культурного и духовного возрождения. Роль Грузинской православной церкви. Грузинская православная церковь, ГПЦ, обладает автокефалией и играет центральную роль в духовной жизни народа. Примечание. Статус, провозглашающий независимость церкви, а также ее возможность самостоятельно избирать и возглавлять свою структуру. Ее история насчитывает более 1500 лет, и сегодня она остается хранительницей веры и культурных традиций. Во главе церкви стоит католикос-патриарх Сиа Грузии Илия II, один из самых уважаемых и влиятельных духовных лидеров не только в стране, но и за ее пределами. Религиозная толерантность в Грузии. Грузия — это дом для людей разных вероисповеданий. Здесь живут православные христиане, католики, мусульмане и иудеи. В стране нет разделения на регионы по религиозному признаку, и за одним столом могут собраться представители самых разных конфессий. Грузины искренне верят, что у каждого человека есть право на свой путь к Богу. Они говорят: «Хотите верить в Иисуса Христа? Верьте. В Аллаха тоже верьте. Или в кого-то другого. Это ваш выбор. Главное — жить в мире и согласии». Этот принцип широко принят в обществе, и в Грузии практически невозможно столкнуться с навязыванием религиозных взглядов. Атмосфера уважения к различным вероисповеданиям — одна из характерных черт грузинского общества. Вера как часть повседневной жизни. Для грузин вера — это не просто история, а часть повседневной жизни. Привычка осенять себя крестным знамением при виде церкви настолько естественна, что ее можно увидеть повсюду. Крестятся и прохожие, и пассажиры автобуса, и даже водители за рулем своих автомобилей. Когда я впервые увидела, как люди крестятся, проезжая мимо храма, это стало для меня символом их искренней веры. В Грузии не нужно спрашивать о религии. Она чувствуется в звуках колоколов, в старинных молитвах и в теплых словах, сказанных с добрым сердцем. Схерахимандрит Серафим. Голос арамейской молитвы в Грузии. В небольшой деревне Дзвели-Канда, всего в 25 километрах от Тбилиси, звучит голос, который переносит слушателей в далекое прошлое. Здесь, в мужском монастыре 13 святых ассирийских отцов, звучат молитвы на арамейском языке, языке, на котором говорил Иисус Христос. Монастырь был основан в июле 2010 года по благословению католикоса-патриарха всей Грузии Илии II. Его создание стало важным событием для ассирийской общины Грузии, которая получила возможность участвовать в богослужениях на своем родном языке. Настоятелем обители стал схиархимандрит Серафин, Бит Хариби, священнослужитель, чье пение на арамейском языке стало духовным символом этого места. Примечание. Схиархимандрит — высший сан черного монаха, монаха, полностью посвятившего свою жизнь служению Господу и принесшего три обета — целомудрие, послушание и нестяжательство. Голос отца Серафима звучит особенным образом. Глубокий, проникновенный, он будто пронзает пространство и время. Его исполнение молитвы «Отче наш» на арамейском языке привлекает паломников со всего мира. Услышать эти древние слова значит прикоснуться к духовной традиции, которая пережила тысячелетия. В октябре 2016 года, во время визита папы римского Франциска в Грузию, схиархимандрит Серафим имел честь исполнить молитву на арамейском языке в кафедральном соборе Святисхавелия в Мцхете. Это событие стало значимым не только для православных верующих, но и для всего христианского мира, подчеркнув духовное единство и уважение к наследию первых христиан. Сегодня монастырь 13 святых ассирийских отцов привлекает верующих и путешественников, ищущих прикосновения к вечному. Здесь можно услышать пение, которое напоминает о том, что духовная связь между прошлым и настоящим никогда не прерывается. И когда голос отца Серафима разносится под сводами храма, кажется, что сами стены хранят эхо времен, когда первые христиане произносили эти же слова в молитве. Страна бережно хранит духовное наследие и передает его из поколения в поколение. Грузины с гордостью называют свою землю уделом Богородицы, веря, что именно эта связь помогает им сохранять внутреннюю силу и гармонию, несмотря на все испытания. Их вера объединяет людей, дарит душам мир и покой и делает Грузию страной, где духовность ощущается в каждом ее уголке. Мои места силы. В Грузии произошло одно из самых важных событий в моей жизни. Я впервые исповедалась и причастилась. Этот момент стал для меня поистине особенным. Это было не просто таинство, а глубокое, почти необъяснимое переживание. Эти эмоции невозможно передать словами, но они навсегда остались в моем сердце. Я чувствовала, будто заново родилась, словно с каждым словом исповеди и каждым мгновением причастия моя душа становилась чище и светлее. Я хочу поделиться с вами святыми местами, которые оставили глубокий след в моей душе. Каждая из них стала для меня источником силы, вдохновения и духовного обновления. Это не просто церкви и монастыри. Это пространство, где время словно останавливается, а сердце наполняется тишиной и умиротворением. Здесь я находила ответы на свои внутренние вопросы, обретала спокойствие и ощущала его присутствие. Первое. Храм Святисхавели, Мцхета. Храм Святисхавели, расположенный в древнем городе Мцхета, является одной из самых значимых православных святынь Грузии и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Название храма переводится как «животворящий столб», и это место имеет уникальное духовное, культурное и историческое значение. Построенный в XI веке под руководством архитектора Арсукидзе, храм является шедевром грузинской церковной архитектуры. Его крестокупольная структура, украшенная резьбой по камню, сочетает строгость и изящество. Святисхавели возвышается над долиной, словно местилище древних тайн. Здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира — хитон Господень, привезенный в Мцхету в первом веке нашей эры. В храме также находятся такие святыни, как мантия Ильи Пророка и частица мощей апостола Андрея Первозванного. Атмосфера Святисхавели буквально пропитана благодатью, и каждое посещение оставляет незабываемое впечатление. Второй. Монастырь Джвари, Мцхета. Монастырь Джвари, в переводе с грузинского «крест», древний православный монастырь VI века, расположенный на холме возле города Мцхета, в месте слияния рек Куры и Арагви. По преданию, именно здесь был установлен первый деревянный крест, ставший символом победы христианства над язычеством в Грузии. Позже на этом месте был воздвигнут каменный храм, ставший образцом раннехристианской архитектуры. Монастырь Джвари связан с первыми шагами христианства в Грузии и до сих пор хранит атмосферу духовного покоя и умиротворения. Впервые оказавшись на этом холме, я почувствовала, как древняя история словно оживает под звуки ветра и далекого колокольного звона. Вид на древний город Мцхету с высоты холма делает это место еще более уникальным и незабываемым. Третье. Монастырь Самтавра. Святые цари, чудотворные иконы и нетленные мощи преподобного Гавриила Ургибадзе. В древнем Мцхете возвышается монастырь Самтавра, одно из самых почитаемых духовных мест в Грузии. Его стены помнят молитвы первых христианских царей и хранят святыни, к которым стекаются паломники со всего мира. Здесь настоящее соприкасается с вечностью, а каждый камень пропитан благодатью и тихой силой веры. Монастырь Самтавра известен как место упокоения первых христианских правителей Грузии, царя Мириана III и царицы Нины. Их вера и деяния стали основой духовной жизни страны, а их мощи, почивающие в стенах монастыря, и сегодня остаются символом преданности и силы духа. Паломники со всего мира приходят сюда, чтобы прикоснуться к этим святыням и ощутить тепло вековой веры. Внутри храма царит особая атмосфера. Мягкий свет свечей играет на старинных иконах, а запах ладана словно переносит в иное измерение. Среди почитаемых икон монастыря — произведение XIX века. Преображение Господне — икона, напоминающая о силе божественного света, который преображает душу человека. Пресвятая Богородица на престоле — образ, исполненный материнской любви и защиты, к которому обращаются с молитвами о помощи и заступничестве. Равноапостольная святая Нино, покровительница Грузии, чей лик вдохновляет и укрепляет веру тех, кто ищет духовного пути. Под святым престолом в алтаре хранятся мощи святого Авива Некрестского, одного из ассирийских отцов, сыгравших важную роль в становлении грузинского христианства. В храме находится часть мироточивого животворящего столпа IV века, одной из главных святынь грузинского православия. По преданию, этот столб, воздвинутый на месте первой христианской церкви Мцхете, являл чудеса и источал целебное мира. Каждый паломник может поклониться этой святыне и вознести свою молитву, надеясь на исцеление и духовное укрепление. Особое место в духовной жизни монастыря занимает преподобный Гавриил Ургибадзе, один из самых почитаемых святых Грузии, известный своей великой духовной силой, смирением и любовью к людям. Его жизнь была полна удивительных событий, а история о нем продолжает вдохновлять верующих и по сей день. Борьба с безбожием. Подвиг у портрета Ленина. Один из самых известных эпизодов из жизни святого произошел в 1965 году. В то время, когда атеизм был государственной идеологией, Гавриил совершил поступок, который мог стоить ему жизни. Во время массовых демонстраций в Тбилиси он поднялся на балкон здания Верховного Совета Грузии и на глазах у всех сжег огромный портрет Ленина, сказав: «Не ставьте идолов выше Бога». Толпа пришла в ярость. Его схватили, избили и отправили в тюрьму. Ожидалась смертная казнь, но на допросах Гавриил отвечал с такой кроткостью и мудростью, что даже КГБшники были поражены. Врачи признали его невменяемым, что спасло ему жизнь, но и отправило его на принудительное лечение в психиатрической больнице. Испытание и смирение. После освобождения, несмотря на гонения, отец Гавриил продолжал свой монашеский путь. Он вел скромную жизнь в монастыре Самтавра, помогал бедным, проповедовал и исцелял страждущих. Однажды к нему пришел человек, желавший испытать его. «Говорят, ты святой», — усмехнулся гость. «А если я плюну тебе в лицо?» «Это будет благословение для меня», — спокойно ответил Гавриил. Человек действительно плюнул, но святой только улыбнулся. После этого испытатель упал на колени и начал просить прощения, пораженный его смирением. Чудеса любви и доброты. Святой Гавриил обладал даром прозорливости. К нему приходили люди со своими проблемами. И он, еще до того, как они успевали сказать слово, уже знал, что их тревожит. Известен случай, когда он помог женщине, у которой пропал ребенок. Отец Гавриил посмотрел на нее и сказал: «Не плачь, он найдется через 3 дня». И действительно, спустя 3 дня мальчика нашли невредимым. Живя в монастыре Самтавра, он утешал страждущих, исцелял больных, предсказывал будущее и вдохновлял людей своей безграничной верой и добротой. После его кончины в 1995 году паломники не переставали посещать его могилу, свидетельствуя о чудесах, происходящих по его молитвам. В 2012 году Гавриил был канонизирован Грузинской православной церковью, а в 2014 году во время обретения мощей святого обнаружилось, что они нетленные. Другим чудом, связанным с Гавриилом, стало появление образа святого на стежке во время установки раки. Это событие многие восприняли как знамение его особого духовного присутствия. Теперь мощи преподобного Гавриила покоятся в стеклянном ковчеге, открытом для поклонения. Многие верующие рассказывают, что молитвы рядом с ним приносят облегчение в болезни, укрепляют дух и помогают обрести жизненный путь. Четвертое. Мощи святой Нина и ее целебный источник. В сердце страны среди холмов виноградников Кахетии находится место, которое для меня имеет особое значение. Это монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нина, просветительницы Грузии, принесшей христианство. Сюда я приезжаю не только как гид с туристами, но и как человек, ищущий тишину, внутренний покой и ответы на вопросы, которые порой невозможно найти в суете повседневности. Уже при входе в монастырь чувствуешь, как воздух становится другим. Он будто пропитан молитвами тысяч людей, приходивших сюда с надеждой. Узкие тропинки, окруженные кипарисами, ведут к церкви, где хранятся мощи святой Нина. Здесь время замирает. Каждый шаг отдается в сердце особым трепетом, словно сама природа склоняет голову перед этой святыней. Я помню свой первый визит сюда. Тихо ступая по прохладным каменным плитам, я подошла к раке с мощами. Пламя свечей колыхалось в полумраке, и казалось, что тишина здесь наполнена невидимыми голосами, просьбами, мольбами и благодарностями тех, кто стоял на этом месте до меня. Я приложилась к раке и почувствовала, как сердце наполнилось теплом. Не внешним, а тем внутренним светом, который помогает исцелить не только тело, но и душу. Ни один мой визит в Бодбе не обходится без посещения святого источника. Чтобы спуститься к нему, нужно преодолеть более 600 ступеней. Путь, который становится своеобразным очищением еще до того, как ты коснешься воды. Дорога вниз проходит сквозь густую зелень, и каждый шаг словно освобождает от лишних мыслей и тревог. Сейчас к источнику можно спуститься и на машине, но пеший путь остается частью паломничества, во время которого придаешь особое значение каждому шагу. Источник встречает прохладой и тишиной. Вода здесь кристально чистая и по преданию обладает целебной силой. Говорят, что она исцеляет не только телесные недуги, но и помогает избавиться от душевных ран. И я могу подтвердить это на собственном опыте. Окунаясь в воду, чувствуешь, как холод обжигает кожу, но вместе с этим приходит ощущение обновления, будто вместе с водой смываются усталость, боль и тревоги. Однажды я приехала сюда в трудный период своей жизни, когда душа была полна сомнений и тревог. Пройдя омовение, я попросила помощи и поддержки. И ответ не заставил себя ждать. Не в виде чуда, а в виде того внутреннего спокойствия и уверенности, которые вернулись ко мне после этого прикосновения к святыне. Для меня монастырь Бодбе — это место силы, куда я приезжаю, чтобы восстановить гармонию внутри себя. Каждый визит сюда напоминает о том, что даже в самые трудные времена есть уголок, где можно найти утешение, где сердце начинает биться ровнее, а мысли становятся яснее. И уезжая отсюда, я всегда чувствую, что частица света, исходящего от святой Нины, остается со мной, освещая путь дальнейшей жизни. Пятое. Мужской монастырь Гергети. Степансминда. Расположенный на высоте более 2000 метров у подножия горы Казбек, монастырь Гергети поражает своим величием и суровой красотой. Вид на заснеженные вершины создает ощущение прикосновения к вечности. Храм, посвященный Святой Троице, хранит чудотворную икону Божьей Матери, известную своей историей помощи верующим. Каждая молитва здесь наполняет сердце особой силой и покоем, а гармония природы и духовности делает это место по-настоящему незабываемым. Шестое. Мужской монастырь Лаверди, Кахетия. Основанный в VI веке одним из 13 сирийских отцов, монастырь Лаверди — один из древнейших духовных центров Грузии. Здесь покоятся мощи святого Иосифа Лавердского, а традиции виноделия, сохраненные монахами, являются частью культурного населения региона. Атмосфера монастыря словно соединяет земное и небесное, наполняя душу гармонией и умиротворением. Седьмое. Отец Виталий. Молитвы, которые меняют судьбу. В самом сердце Тбилиси, в храме святого Александра Невского, есть место, где время словно останавливается, а тишина наполняется невидимым присутствием чего-то великого. Это место — могила схиархимандрита Виталия, Сидоренко, старца, чьи молитвы и сегодня помогают тысячам людей найти утешение, надежду и веру. Моя первая встреча с этим местом была как внутреннее путешествие к самым истокам веры. Я шла по территории храма, ощущая в воздухе смесь запахов ладана и свежих цветов, которые всегда лежат у могилы отца Виталия. И тут я увидела простую, но ухоженную могилу, окруженную свечами и записками с просьбами о помощи. Здесь не было пышности или величия, только тишина и искренность людских молитв. Отец Виталий прожил непростую жизнь. Родившийся в Краснодарском крае в 1928 году, он с юности стремился к монашескому пути. Его духовное становление проходило под руководством старцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Глинской пустыни. Но именно в Тбилиси, в храме Александра Невского, он обрел свое главное призвание — помогать людям, укреплять их веру и исцелять души. Его прозорливость и дар утешения привлекали сюда людей со всего Советского Союза и даже из-за границы. Старец никогда не стремился к славе. Напротив, он часто юродствовал, скрывая свои духовные подвиги. Но те, кто приходил к нему за советом или молитвой, уходили с легким сердцем. Говорили, что он мог предсказать будущее, а его слова, даже очень простые, проникали в самую глубину души. 1 декабря 1992 года отец Виталий отошел к Господу. Но в момент прощания с ним произошло чудо. Когда священник вкладывал в его руку разрешительную молитву, Палец усопшего неожиданно отогнулся, словно принимая последнюю молитву своей земной жизни. Этот знак стал для многих подтверждением особой благодати, которую носил себе этот человек. Сегодня его могила во дворе храма Александра Невского — место, где каждый может найти утешение. Люди приходят сюда не только с печалями, но и с благодарностью за исполненные молитвы. И я — одна из них. Здесь я ощущаю особую силу, ту, которая помогает отпустить страхи и сомнения, услышать себя и понять, что никакая боль не остается незамеченной. 8. Блаженная Анастасия Сидящая. Сила веры и терпения. Среди святых мест, которые ставили глубокий след в моем сердце, особое место занимает могила блаженной Анастасии Сидящей. Ее история — это пример безграничной веры, терпения и силы духа, способной тронуть каждого. Анастасия Никишева родилась в Тбилиси в 1886 году в семье инженера, приехавшего из Санкт-Петербурга для строительства железной дороги. С ранних лет она отличалась глубокой верой и пела в церковном хоре. Повзрослев, она полюбила молодого офицера и даже приняла его предложение руки и сердца. Однако жизнь ее трагически изменилась. Вмешалась мачеха Анастасии. Она солгала жениху о душевной болезни Анастасии, чем довела его до отчаяния. Офицер покончил с собой прямо во дворе их дома. Эта трагедия перевернула всю жизнь девушки. В знак покаяния за грех любимого она оставила мирскую жизнь и встала на путь духовного подвига. Сев на низкую скамью во дворе дома, Анастасия не вставала более 50 лет, проводя дни и ночи в молитве и покаянии. Ни знойное солнце, ни холод, ни дождь не могли поколебать ее решимость. Она молилась за упокой души жениха и за всех, кто нуждался в молитвенной помощи. С годами к ней начали приходить люди за советом, утешением, благословением. Считается, что Господь даровал ей дар прозорливости и чудесного утешения. Анастасия отошла ко Господу в 1970 году. Она была похоронена на Кукийском кладбище в Тбилиси. Ее могила стала местом паломничества для многих верующих. Существует традиция приносить туда красные яблоки, как символ чистоты, верности и благодарности за помощь в житейских и духовных нуждах. Место ее упокоения особенное. Многие верующие, приезжая сюда, ощущают глубокое умиротворение и внутреннюю тишину. Кажется, что сама земля здесь пропитана молитвами Анастасии и теплом ее сердца. Оказавшись здесь, понимаешь, насколько велика сила веры и сколько она способна изменить в жизни человека. Эта история напоминает о том, что даже самые тяжелые испытания могут стать дорогой к духовному очищению и истинной любви. Той, что не знает границ времени и пространства. 9. Церковь Иверской Божьей Матери. Тбилиси, Гладани. Именно в этом храме я впервые почувствовала особую благодать, которая словно окутала меня мягким светом и наполнила душу долгожданным покоем. Здесь прозвучала моя первая исповедь, прозвучали слова, которые я долго носила в себе. И здесь же я впервые причастилась. Это был момент, когда сердце наполнилось теплом и трепетом, который невозможно забыть. Церковь встречает тишиной и величием своих сводов, украшенных изящной росписью. Каждая фреска словно оживает в мягком свете свечей, а пение женского хора, льющееся под сводами храма, проникает прямо в душу. Эти голоса, чистые и глубокие, как будто поднимают мысли над суетой повседневности, помогая услышать что-то сокровенное в глубине своего сердца. Особое место здесь занимает иверская икона Божьей Матери. К ней приходят молиться о защите, помощи и утешении. Перед ее взглядом хочется открыть свою душу, рассказать о самом сокровенном, зная, что она услышит и поддержит. Каждый раз, подходя к иконе, я ощущаю ее незримое присутствие, как теплую руку, которая успокаивает сердце и вселяет надежду. Особенно дороги мне духовные беседы с отцом Вахтангом, моим духовным наставником. Его слова, полные мудрости и любви, помогли мне понять многие вещи и обрести внутреннюю гармонию. В его голосе всегда звучит спокойствие и терпение, которые помогают увидеть свет даже в самых трудных ситуациях. Здесь моя душа всегда находит покой, а молитва звучит особенно искренне, и сердце открывается навстречу Богу. Каждый раз, переступая порог церкви Иверской Божьей Матери, я чувствую, что возвращаюсь домой, в место, где всегда ждут, понимают и поддерживают. Духовное наследие этих мест. Каждое из этих святых мест обладает своей уникальной историей и атмосферой. Они стали не только источниками силы и вдохновения, но и важными вехами моего духовного пути. Если вы хотите почувствовать прикосновение к вечности, обрести внутренний покой и понять красоту духовного мира Грузии, обязательно посетите эти обители и мощи святых. Их благодать оставляет светлый свет душе и наполняет ее миром и верой. 13 ассирийских отцов, духовные просветители Грузии. В VI веке в духовной истории Грузии началась новая глава. В страну прибыли 13 ассирийских отцов во главе с преподобным Иоанном Зидазнийским. Их миссия заключалась в укреплении христианской веры и искоренении язычества, которое все еще сохранялось в горных регионах и городах. Они стали новым духовным воинством, посланным Пресвятой Богородицей, чтобы возжечь свет Евангелия от Триолетских гор до Кавказских хребтов. Преподобный Иоанн Зидазнийский, известный своей подвижнической жизнью в горах близ Антиохии, возглавил своих избранных жребием учеников. Их проводы были подобны крестному ходу. Монахи с иконами и хоругвями благословляли своих братьев, отправлявшихся в дальний путь. Примечание. Религиозное или геральдическое знамя обычно с изображением креста или святых. С собой они взяли только кресты и посохи, словно апостолы, отправлявшиеся на проповедь с одним лишь Словом Божиим. Каждый из учеников получил свою миссию, начав просвещение в разных уголках Иверии. Преподобный Шиомгвимский. Шиомгвимский основал знаменитую Шиомгвимскую обитель в ущелье реки Куры. Подобно пророку Илье, он обладал властью над дикими зверями и понимал их язык. Склоны горы у монастыря были испещрены пещерами, в которых и поселились монахи. Словно пчелы в улье, они собирали мед молитвы и безмолвия. В конце жизни святой заточил себя в подземелье, где провел свои последние дни в полном уединении. Церковь почитает его как стену и защитника грузинского царства. Преподобный Давид Гориджийский. Давид Гориджийский поселился на горе к западу от Тбилиси и каждую неделю 6 дней проводил в молитве, а по четвергам спускался в город, проповедуя Слово Божье. Его проповеди привлекали множество людей, но язычники задумали опорочить святого. Женщина, подкупленная огнепоклонниками, обвинила Давида в грехе. Но по молитве святого, младенец в чреве этой женщины сам возгласил о невиновности подвижника. Потрясенные этим чудом, жители попросили Давида остаться, но он покинул Тбилиси. Бросив свою мантию на воды Куры, он вместе с учеником Лукианом чудесным образом переплыл реку и направился в каменистую пустыню Гареджи. Там он основал монастырь, который сейчас известен как Иверская Фивайда. Преподобный Антоний Мартковский. Антоний принял подвиг столпничества, подобно Симеону Столпнику. Летом и зимой он стоял на вершине высокой башни, терпел снег и палящее солнце, которые не могли сломить его дух. Народ стекался к подножью башни со всей Грузии и соседних стран, чтобы услышать проповеди. Сила молитвы Антония и его слова была столь велика, что обращала в христианство больше людей, чем если бы он обошел всю Иверию. Его подвиг стал живым свидетельством силы веры и благодати. Святой Иссо Целканский. Иссо Целканский получил от Иоанна Зидазнийского его посох, а также дар непрестанной молитвы. Своим посохом он творил чудеса, изводил воду из скал, исцелял больных и изгонял демонов. Однажды, помолившись на берегу реки Ксани, он трижды опустил посох в воду, и река последовала за ним до самого Целкани. Этот знак стал символом духовного водительства и силы молитвы. Святой Авив Некрестский. Святой Авив вступил в открытую борьбу с огнепоклонниками, построившими свою молельную дверей Некрестского собора. В праздник Армузда он явился к ним и с помощью кувшина со святой водой потушил огонь, символизируя силу крещения. За свою веру он принял мученическую смерть, став жертвой побиения камнями. Святой Неофит Шиом Гвимский. Арабский полководец Неофит, по преданию, увидел над Шиом Гвимской обителью ангелов и самого преподобного Шио в славе небесной. И после этого оставил меч и доспехи, приняв монашество. Он прошел все ступени монашеского послушания, стал игуменом обители, а затем епископом. Его мученическая кончина от рук огнепоклонников сделала его святым покровителем тех, кто защищает веру до последнего вздоха. Преподобный Иосиф Алаверский. Иосиф Алаверский проповедовал в горных районах Картли и Кахетии, переходя узкие тропы и снежные вершины. Его подвиг сравнивали с полетом орла, парящего над Кавказом. Он основал Алаверский монастырь и окончил свою жизнь в затворе, посвятив ее молитве и духовному наставничеству. Духовное наследие. Ученики Иоанна Зидазнийского оставили после себя не только монастыри и духовные школы, но и примеры личного подвига. Стефан прославился духовной мудростью. Зенон стал образцом послушания. Пир провел жизнь в покаянии. Михаил достиг детской чистоты и простоты. Фадей ревностно защищал веру от ересей. Исидор был примером молитвы и безмолвия. Диакон Илия остался на горе Зидазени рядом с Иоанном Зидазнийским, выполняя свое послушание. Каждый день носить воду из реки Арагви. За их труды Господь сотворил чудо, и скалы забил родник. Учитель и ученик не разлучились и после смерти. Их святые мощи покоятся у алтаря Зидазнийского монастыря. Таким образом, 13 ассирийских отцов стали не только духовными наставниками грузинского народа, но и примером жертвенной любви к Богу. Их монастыри и сегодня остаются центрами молитвы и духовного просвещения, а их подвиги навсегда вписаны в историю страны как символ стойкости, веры и самоотверженности.